Глава 6. Я полусидел, полулежал в просторном кресле, смотрел в иллюминатор на белую пелену облаков и слушал музыку. Когда-то у меня был мини-дисковый плеер, на который я загонял любимые песни. Увы, мини-диски умерли. Точнее, заканчивают вымирать, став уделом ретроградов, романтиков, скупердяев и консервативных журналистов. На смену им пришли MP3, просто файлы, без всякого внешнего носителя. Закачал с пиратских просторов интернета и слушай, сколько влезет. Вот я и слушал, как обычно, включив случайный режим воспроизведения. Электроника выбрала группу «Оргия праведников». Иногда мне кажется, что я все-таки непроизвольно влияю на ее выбор. Уж слишком созвучно оказываются песни моим мыслям. Удары сердца твердят мне, что я не убит. Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. И открываю глаза, предо мною стоит великий ужас, которому имени нет. Они пришли, как лавина, как черный поток. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок. Они разрушили все, они убили всех нас. Я посмотрел на Арину. Ведьма спала, то ли срубившись с приветственного бокала шампанского, то ли утомившись после неведомых мне ночных дел, то ли просто по привычке. Она по-прежнему выглядела красивой и молодой, вот только рот у нее по-стариковски приоткрылся, и из уголка губ стекала на подбородок тонкая ниточка слюны. И можно тихо сползти по горелой стерне, и у реки, срезав лодку, пытаться бежать, и быть единственным выжившим в этой войне, но я плюю им в лицо, я говорю себе, встать. Удары сердца твердят мне, что я не убит, сквозь обожженные веки я вижу рассвет, и открываю глаза, предо мною стоит великий ужас, которому имени нет. Я вижу тень, вижу пепел и мертвый гранит, я вижу то, что здесь нечего больше беречь, но я опять поднимаю изрубленный щит и вырываю из ножен бессмысленный меч. Последний воин мертвой земли. Я знаю то, что со мной в этот день не умрет, нет ни единой возможности их победить, но им нет права на то, чтобы видеть восход, у них вообще нет права на то, чтобы жить. И я трублю в мой расколотый рог боевой, я поднимаю в атаку погибшую рать, и я кричу им вперед, я кричу им за мной, раз не осталось живых, значит, мертвые встать». Голос Сергея Калугина стих, я поставил плеер на паузу и разложил кресло поудобнее. Покосился на Арину. Рот она, к счастью, закрыла, но теперь у нее будто оплыли подбородок и щеки. Во сне иллюзия таяла. Впрочем, нет, это не банальная паранджа, которую практикуют ведьмы. Это что-то куда более близкое к реальности. Но зато и удержать ее ведьм было труднее. Как странно порой складывается жизнь. Сидишь себе в Москве, радуешься короткой командировке в Лондон, и вдруг тебя подхватывает вихрь событий и тащит на другой конец света, в экзотическую страну, про которую толком ничего и не знаешь, даром, что половина компьютерных железок на моей памяти была произведена на Тайване. И с кем? С бывшей ведьмой, ныне светлой иной». С той, с которой доводилось сходиться в смертельной схватке. У меня вдруг заныло в груди. Это была не физическая боль, а четкое пронзительное понимание того, что наш поединок с Ариной был не только в прошлом, но еще и предстоял в будущем. Непредвидение, нет, что-то другое. Будто в подсознании я уже понял все, что пока не сложилось, что торчит там в памяти отдельными случайными занозами. Будто все эти пророки, сны, видения, тигры, ведьмы, гессеры, завулон — все это слилось воедино и дало результат, который мне совсем не нравится. И во многом не нравится потому, что мне придется убивать или быть убитым. Да что ж это такое? Дернул же меня обратить внимание на ревущего мальчишку в аэропорту. Прошел бы мимо. Я болезненно сморщился. Прошел бы. И позволил бы ему умереть? И еще 150 человек? Нет, конечно. Так уж в жизни устроено, что чья-то жизнь — это всегда чья-то смерть. Тихонько прошла улыбающаяся хорошенькая стюардесса. Поймала мой взгляд, чуть склонила голову, взглядом вопросительно указала на пустой бокал на широком подлокотнике кресла. Я кивнул, дождался, пока она принесла коньяк, глотнул, так и оставаясь полулежа в кресле. Поспать бы, но сон сейчас не придет. Совсем с ума сойдут биологические часы. Вначале из Москвы в Лондон, потом из Лондона в Тайбэй. Почему я уверен, что мне предстоит сразиться с Ариной? И не просто сразиться, а насмерть. Да, она хоть и стала светлой, но темнит не хуже Гесера. Да, какую-то информацию она мне открыла, но еще больше скрывает. Да, она откуда-то знает то, что ей знать не следовало бы. Такое ощущение, что у нее есть источники информации в одном из дозоров. Я мысленно поставил в уме галочку. Надо будет проработать этот вопрос. Конечно, на словах она Завулона ненавидит, да и цвет сменила. Но как оно все на самом деле? Но мы все, даже в отношениях с друзьями, что-то не договариваем, а что-то скрываем. Не обязательно из дурных побуждений. Иногда проще и быстрее не договорить, чем объяснять и убеждать. Что меня смутило? Арина клялась, что не влияла на меня. Я ей верю, и дело не только в клятве. С ее умением убеждать вовсе не нужно опускаться до прямого магического влияния на психику. Но вся ее клятва относилась к прошлому. Она не сказала, что не будет причинять мне зло, что не попытается обмануть или сразиться. Мелочь, конечно. Но если бы она не держала в уме такой возможности, обязательно постаралась бы усилить клятву, сделать ее убедительнее. Что-то еще? Я глотнул жгучего коньяка. Попытался вызвать в памяти лицо Арины. Странно. Перед мысленным взглядом она хоть и оставалась молодой, но глаза были старые, выцветшие, мудрые и печальные. Этот взгляд уже заглядывал в будущее. Она знала, что наш союз недолг, или, по меньшей мере, всерьез это допускала. Арина смотрела на меня, как на того, кто ей симпатичен, но неизбежно станет врагом. И скоро, очень скоро. Ну что ж, в эти игры можно играть и вдвоем. Пока наши интересы сходятся. Дальше посмотрим. Спать, конечно, не хотелось. Я включил встроенный в кресло развлекательный центр, полистал кинопрограмму, минут 10 посмотрел какой-то фильм про борцов с вампирами, похихикал. Так у нас смотрят голливудские фильмы про Россию. Так реальный врач смеется, глядя доктора Хауса, доктора Тирсу или доктора Мартина. С другой стороны, но ведь все не так. В последнее время классические байки про вампиров, боящихся святой воды, чеснока и креста, канули в лету. Но вовсе не потому, что сценаристы поумнели. Просто на смену старым, немодным байкам пришли новые. С вампирами гламурными, загадочными, элегантными. Появились какие-то псевдонаучные объяснения. То в вампиризме виноват вирус, то в крови вампиров низкое содержание гемоглобина, то это мутация. На мутацию режиссеры вообще готовы списать все, что угодно. На самом же деле все гораздо проще. Первые вампиры, очевидно, были существами, получившими такую форму в сумраке. Какой-то садомазохистский комплекс, скорее всего, банальное расстройство влечения, но проявившееся не у человека, а у иного. Думаю, ничего, кроме сексуального возбуждения, которое иной получал, кусая симпатичных девушек, и делая это благодаря вампирским способностям безнаказанно, изначально не было. Что поделать? Средневековье, нравы простые. Это нынче для людей-любителей покусать друг друга существуют даже специальные клубы. А тогда дорога была одна — на костер. А вот дальше случилось странное. Кто-то из первых вампиров, возможно, они в своих преданиях хранят эту тайну, экспериментировал с составом токсина, который вампиры впрыскивают жертве. Стандартный вампирский укус ведь не убивает, а погружает жертву в блаженное и беспомощное состояние. В Впрыснув чуть больше яда, вампир вызывает у жертвы ретроградную амнезию. А вот еще чуть-чуть, и человек умирает. Даже не от потери крови. Большинству вампиров необходимо всего 200-300 миллилитров раз в месяц, а просто от интоксикации. Но однажды вампир втащил жертву в сумрак. Какой-то вариант токсина, выработанный одним из первых вампиров, действительно убил жертву, но убил уже в сумраке, где свои законы. И переставший жить человек не умер до конца. Трансформировался в нечто, способное существовать бесконечно долго, сохранив при этом разум, приобретя немыслимые способности к регенерации и частично обретя способности иного, пусть даже изначально был их лишен. Все дело в том, что эта версия токсина не убивала человеческие клетки, а лишала их способности к естественному обновлению, делению клеток, зато придавала совершенно немыслимые способности к внутриклеточной регенерации. Большая доза токсина консервировала человека практически мгновенно. Юные вампиры оставались юными навсегда, любые повреждения в считанные минуты регенерировали. Доза поменьше превращала человека в вампира постепенно. Дети взрослели, молодежь старилась. Пока токсин не побеждал окончательно, и вампир застывал в одной форме, будто муха в янтаре. Без способности иного, без сумрака, вампиры не сильно бы выиграли от этого. Теоретически вампир был бы не способен восстановить отрубленную конечность. Любая полностью уничтоженная клетка умирала бы навсегда, заменить ее было бы нечем. Но вот тут-то вампирам и помогли их магические способности. При вхождении в сумрак они создавали что-то вроде карты своего организма, сумеречной матрицы. И вот в сумраке, сверившись с этой матрицей, они уже могли управлять своим телом в совершенстве. Молодеть или стариться по желанию, менять внешность, отращивать утраченные конечности, но самые опытные и сильные даже менять форму на нечеловеческую. Даже в этом пока не было ничего ужасного. Скорее, это отвечало вечной человеческой мечте о бессмертии. Разве что репродуктивная функция у законченных вампиров исчезала, но те, кто обратился не до конца, даже были способны размножаться.